Вскоре после полуночи он и в самом деле был уже здорово на взводе, глаза сделались мутными, язык не слушался, он опирался на стойку бара, чтобы не упасть. Настало время действовать. «Пожалуй, нам лучше переночевать в городе», — сказал Джим. «Точно-точно, хорошая мысль», — пробормотал Кен. Ночной воздух освежил их. Джим поддерживал Кена под руку, чтобы тот не спотыкался. Они направились в отель, где обычно останавливались солдаты с суточной увольнительной. «Двуспальную или две односпальные?» — спросил портье. «А что дешевле?» — спросил Джим, заранее зная ответ. «Двуспальная». Они сняли номер, который был таким же, как и во всех третьеразрядных гостиницах. «Ну, я и нажрался», — сказал Кен, глядя на свое отражение в зеркале. Красная, потная физиономия, из-под спутанных темных волос смотрят налитые кровью глаза. «И я тоже», — Джим смотрел на Кена и жалел, что не настолько пьян и побаивается сделать то, что хочет. «Мамочка!» — Кен рухнул на большую кровать, просевшую в середине. «Жаль все же, что нет девчонки. Мы бы с тобой могли закадрить тех двух девчонок в ресторане. Вот было бы смеха. Четверо в одной кровати. У меня был один приятель, который любил такие штуки. Он меня пытался затащить в постель с парой девчонок. Но это не для меня. Я люблю без лишних глаз, чтобы никто не смотрел. А ты?» «И я, конечно». Кен растянулся на кровати в одежде и закрыл глаза. Джим потряс его. Кен пробормотал в ответ что-то невразумительное, тогда Джим стащил с него ботинки, потом влажные носки. Кен не шевелился. Но когда Джим начал расстегивать его ремень, Кен открыл глаза и улыбнулся. В этот момент он был похож на порочного церковного певчего. «Вот это я понимаю, сервис», — сказал он, шевеля пальцами ног. «Я думал, ты уже вырубился. Давай-ка раздевайся». Они разделись до серовато-зеленых армейских трусов. Кен бросился на кровать. «Когда напьешься, спишь как цуцик», — безмятежно сказал он, закрыл глаза и вроде бы заснул. Джим выключил свет. Темнота в номере была полной, его сердце билось как сумасшедшее. Он чувствовал тепло лежавшего рядом Кена. Его рука медленно скользнула под одеялом и дотронулась до бедра Кена. Джим замер, его пальцы легко касались упругой плоти. Кен отодвинулся. «Брось это», — сказал он ясным, трезвым голосом. В висках Джима застучали молоточки. Кровь прилила к голове, он повернулся на бок. Наутро он мучился похмельем. Часть третья. Зима была холодной и ветреной. Снег выпадал и таял, но пустыня оставалась сухой, а потому повсюду был песок. Джим почти все время мерз. Днем он сколько мог проводил время на жарком солнце, укрывшись от ветра. Однако по ночам ему всегда было холодно. Кен и Джим вели себя так, словно между ними ничего не случилось. Но Кен был явно смущен, а Джим пребывал в ярости. Они избегали друг друга, и Джим обнаружил, что испытывает неприязнь к этому парню, который когда-то занимал все его мысли. Это было время одиночества. Друзьями Джим не обзавелся. Даже сержант Кервинский от него отвернулся, теперь его занимал другой инструктор по физической подготовке, новенький. В течение этой суровой зимы Джим занимался мучительным самоанализом. Он непрерывно думал о себе и о своей жизни, о том, что сделало его таким, какой он есть. Он размышлял о своем детстве. Отца Джим не любил, и эту нелюбовь он помнил отчетливее, чем все остальное. Первые его воспоминания — атмосфера безнадежности и несправедливые наказания. С другой стороны, он любил свою мать. Странное дело, он никак не мог вспомнить ее лицо, хотя помнил ее голос. Мягкий, усталый, голос южанки. Совсем далекие воспоминания, прекрасное время, нет никаких страхов. Она держит его на руках, ласкает. Но потом родился брат, и все это кончилось. Или так ему помнилось. Больше она никогда не проявляла своих чувств. Школьные воспоминания были туманными. Джим помнил, что когда-то его привлекали девочки. В 14 лет его весьма интересовала одна пышногрудая девчонка по имени Пруденс. Они обменивались валентинками, а одноклассники дразнили их женихом и невестой. Он предавался сексуальным фантазиям о Пруденс, но потом она перестала его интересовать. Ему исполнилось 15, и он увлекся спортом и бобом. И с этого времени для него в мире не существовало никого, кроме Боба. Затем была жизнь на море. Он по-прежнему содрогался, вспоминая ночь в Сиэтле с Коллинзом и двумя девицами. Теперь он удивлялся тому, как мало тогда понимал. Но и теперь он спрашивал себя, что было бы с ним, не прерви он тогда это приключение. Ему все еще казалось, что если он переспит с женщиной, то станет нормальным. Эта надежда имела под собой мало оснований, но он продолжал верить. Воспоминания о шоу, хотя и отравленные тягостным расставанием, были приятными, и Джим улыбался, всякий раз думая о нем. Он многому научился у шоу и познакомился через него с интересными людьми, которые все еще могут быть полезными для него. А еще он вдруг обнаружил, что жалеет шоу, а чувство жалости всегда щекочет самолюбие, поскольку приятным образом преуменьшает значение объекта, на который направлено. Воспоминания о Поле Салливане и Марии Верлен были еще настолько живы, что он не мог их анализировать. Но он чувствовал, и тот, и другая сыграли важную роль в его жизни. Из них двоих он больше любил Марию, хотя и понимал теперь, что никогда не сможет спать с ней даже уже потому, что они слишком часто говорили об этом. Слова заменили действия. Салливан тоже исчезал за потоками слов и эмоций, преувеличенных, но в то же время неопределенных. Что же до Боба, то он исчез, как в воду канул. Никто не знал, где он, так, по крайней мере, выходило со слов миссис Уиллард, которая изредка писала Джиму, сообщая ему то о болезни отца, то о замужестве Кэрри, то о поступлении Джона в университет. Но Джим был уверен, что в один прекрасный день Боб появится вновь, и они продолжат то, что было начато тогда у реки. А пока его жизнь словно приостановилась в ожидании.